Глава третья. Дорогая аппаратура. Я помнил, как день начался, но никак не мог вспомнить, чем он закончился. Я сидел на кровати. Простыни вокруг были белые, накрахмаленные, и слепили глаза, словно снег на полюсе. Слева от меня тоже была кровать, пустая, и ещё одна напротив. В ней сидел какой-то незнакомец, худой, светловолосый, запавшими глазами и чёрными кругами под ними. Его правая бровь была рассечена и зашита. Пересохшие губы обветрились, вокруг рта пролегли резкие черты. Кто это? Почему молчит и смотрит на меня так пристально? Я шевельнулся. Шевельнулся и он. Я поднял руку, он тоже. В голове у меня прояснилось — это зеркало. Но зачем же ставить его перед самым носом? Чтобы напугать пациента до полусмерти? Интересно, сколько я здесь лежу? День, неделю, месяц? На миг мне становится хуже, я ложусь и закрываю глаза. Потом, отлежавшись, снова сажусь. Зачем я это делаю, я и сам не знаю. Так продолжается какое-то время. Я как на качелях. Хуже, лучше. Лёг, сел. В палате две кровати, а не три, как я думал сначала. На одной лежу. Я, вторая пустая. Две тумбочки, зеркало, бледно-зелёные, словно по ним травой мазнули. Стены. Иногда заходит медсестра, женщина лет 30, крашеная блондинка, в белом же, как и просто не халате. Недовольно глядит на меня, говорит, что я себя плохо чувствую, что мне нельзя сидеть, что надо лечь. Повторяет это раз за разом одними и теми же словами, как заевшая патефонная пластинка. Лица её я не могу разглядеть, но почему-то замечаю, что у неё облупившиеся ногти. А ещё голос. Глуховатый, какой-то надтреснутый. «Надо лечь! Нельзя сидеть! Вы себя плохо чувствуете?» — поскрипывает над ухом медсестра. Поскрипывает исправно, но на меня не смотрит. Что в самом деле на меня смотреть? На мне узоров нет, а цветы не растут. Да, кажется, ей всё равно, плохо я себя чувствую или уже окочурился. Она выполняет свою работу, не хуже прочих, надо сказать. То есть пользы никакой, но и вреда особого нет. «Вы себя плохо чувствуете?» По 33-му разу заводит медсестра. «Интересно, откуда ей знать, как я себя чувствую?» — думаю я. Но не спорю, а послушно ложусь. Однако стоит ей выйти, снова сажусь на кровати, просто не снова слепит глаза до мороза. Сначала я старался делать всё как положено, пытался лежать, однако лежать я не мог. Меня начинало клонить в сон. И в этом было что-то нездоровое, что-то опасное. Не в сон меня клонит, а в смерть, догадался я наконец. И если заснуть сейчас, то больше никогда не проснёшься. Я гнал глупые мысли, но это было сильнее мысли, это было чувство глубокое и чёрное, как пропасть под ногами. Ноги мои уже висели над этой пропастью, взгляд утопал в ней. Да, спать было нельзя, надо было вспомнить что-то очень важное, и вспомнить это надо было именно сейчас, не потом и не завтра. Среди мутных и обрывочных мыслей вдруг всплыла одна ясная. Это называется ретроградная амнезия, понял я. То, что со мной случилось. А я теперь ретроградный амнезист. Глупость. Чушь собачья лезет в голову, всякая ерунда. А главного вспомнить не могу. А что главное? Что именно надо вспомнить? Может, начать с того, кто я такой? Хорошо, давайте так. Если по-другому нельзя. Я Александр Юрьевич Лепинский. 26 лет журналист. Окончил ИСАА. Рост 1,85 м, вес 78 килограмм. Волосы русые, глаза карие. Что дальше? Что дают мне эти карие глаза, будь они неладны? Какое это имеет отношение к жизни и к тому, что мне надо вспомнить? Нет, всё это запутывает дело ещё больше. Ни в имени дело, ни в имени образования, ни в росте и ни в весе, и вообще ни в чём. В очередной раз заглянула медсестра, стала говорить, что я плохо себя чувствую, что надо лечь, надо поспать. Я слушал этот унылый голос, слушал, и вдруг в голову мне пришла гениальная идея. Зачем вспоминать самому, если можно спросить? И я спросил, почему я здесь? Медсестра посмотрела на меня по-коровье. Смесь непонимания и покорности отразилась на её белёсом лице. Чистый ослик ИА, и А, потерявший свой хвост. «Почему вы здесь?» — уныло повторила она следом за мной. «Да», — кивнул я, — «почему я здесь?» «А вы что, хотите выписаться?» — спросила она. Я вздохнул. Кажется, не я один все забыл. Если так пойдет дальше, борьба со склерозом может перейти в эпическую стадию и даже захватить всю планету. Начнем по порядку. Итак, это, скорее всего, больница, но все-таки не мешает уточнить. Вот уточним. Это больница? А что же это, по-вашему? Нет, я ошибся в выражении ее лица. Ничего коровьего тут не было, напротив, что-то свинячье, свинское. Туповатость пополам с наглостью. Не люблю, когда на вопрос отвечают вопросом. Такой разговор может не кончиться никогда. Так оно и бывает у нас в России. Разговоры либо вообще ничем не кончаются, либо не кончаются ничем хорошим. Придется, видно, отвечать на свои вопросы самому. «Значит, я болен?» — предположил я вслух, как бы обращаясь к самому себе. «А вы как думаете?» Я посмотрел по сторонам и понял, почему вокруг не было никаких предметов. Доведенные до бешенства пациенты могли употребить их против больничного персонала. Но мне терпения не занимать. Допрашивать глупую медсестру — дело гораздо более легкое, чем столбовое стояние Джань Джуан. «Чем же я болен?» Она открыла было рот, чтобы ответить очередным вопросом, но запнулась. Единственный вопрос, который здесь подходил — «А вы как думаете?» Но его она уже задавала. Такие люди, я заметил, больше всего боятся повториться. Так их в школе научили. Два одинаковых слова рядом не ставить. Я ловко это использовал. Мое коварство, видно, разозлило медсестру не на шутку. Сбитая с ритма, она поглядела на меня сердито, но все-таки ответила. «Вы не больны. У вас сотрясение мозгов». Так и сказала медицинский работник сотрясения мозгов. Апофеоз профессионализма. Если так пойдет дальше, то скоро нам, больным, придется ставить диагноз самим себе. И самим же себя лечить. Я замолчал. С такими людьми, как эта медсестра, человеческое поведение не годится. Тут нужна особая тактика. Для достижения результата лучше всего вообще забыть об их существовании. Они начинают беспокоиться, и вот тогда из них можно что-то выудить. Тактика моя сработала. Медсестра сначала хотела уйти, но, видя, что я молчу, засомневалась. Она взялась взбивать подушки на соседней пустой кровати, искоса при этом на меня поглядывая. Я по-прежнему молчал и не глядел на нее. Лицо сделало сосредоточенное, хоть это было нелегко, болела голова. Или, выражаясь медицинским языком, ныли сотрясенные мозги. Наконец медсестра не выдержала. «Что?» — вызывающе спросила она. Другой наверняка бы не выдержал и что-нибудь сказал на это, но я знал, главное — молчать. Пусть хоть 100 раз спросит. «Вы хоть помните, чего вы здесь оказались?» Медсестра перешла в наступление. Вот это уже был добрый знак. Можно двигаться дальше. Нет, я опять ничего не произнес, просто поднял голову и посмотрел на нее. «Вы в аварию попали!» Продолжила она, ободренная моим вниманием. Попал в аварию. Я напрягся, пошарил мыслью в закоулках памяти. Нет, определенно ничего не помню. Какая авария, где? Меня что, сбили? Рано или поздно заговорить все равно бы пришлось. Какое сбили? Вы в машине ехали? Это у вас амнезия. В машине вы ехали, уважаемый. Грузовик вас ударил. Под счастливой звездой родились, ни одной царапины. Только мозгов сотрясение. А товарищ ваш в реанимации. Товарищ в реанимации? Молния сверкнула перед моим взором, и я все вспомнил. Каждую осень у нас проходили двухдневные семинары. Выбирали дом отдыха, заселялись в нем на выходные, тренировались с утра до вечера. Каждый день 4 тренировки, каждая по 2 часа. Первая начиналась в 6 утра, потом был завтрак, потом вторая в 10 часов, потом обед, небольшой отдых и еще 1 тренировка. Потом ужин и... После ужина еще 1, всего 4. К концу выходных народ переставал что-либо соображать. Ходил, как на автопилоте, но зато происходил качественный скачок в понимании ушу. Кто не понимал, тот чувствовал, хоть даже и спинным мозгом. Спиной-то мозг у всякого есть. В этот раз решили присмотреть новый дом отдыха. Договорились с учителем, я подъехал к нему домой. выехали на его машине, так было удобнее. Всю дорогу мне было как-то не по себе, что-то сжималось в груди, подташнивало, но я на это внимания не обращал. Меня, как посижу перед компьютером подольше, в машине потом всегда укачивает. Это, говорят, разновидность морской болезни, от того, что экран все время незаметно мерцает. Только сейчас я понимаю, что компьютер тут ни при чем. Это был просто страх. Страх перед тем, что должно было случиться. Помню, как на 61-м километре нас джип обогнал. Неприятный такой. Грязного какого-то цвета. Сначала повисел немного за спиной, потом вышел вперед, а потом дорога кончилась. Помню визг тормозов, мы уходим влево на встречную, и прямо на меня несется грузовик, да, прямо на меня. Теперь понятно, почему я здесь. Непонятно только, почему живой и где учитель. Я снова посмотрел на медсестру. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие, или мне только показалось. «Вы сказали, товарищ в реанимации?» Голос мой звучал хрипло. «Где у вас реанимация?» «Где надо?» — отрезала она. Насчет сочувствия я ошибся. «Вам зачем? Все равно вставать нельзя. А ему уж ничем не поможешь». Я молча отпихнул ее в сторону, встал и пошел вон из палаты. Дверь не сразу открылась. Непонятно было, тянуть ее или толкать. Да еще и медсестра под ногами путалась. Кричала что-то истошным голосом. В голове у меня мутилось, я покачивался, но даже не думал об этом. Колоколом билась одна мысль: «Учитель в реанимации ничем не поможешь». Я знал, что это все глупость, вранье, что этого не может быть, что она болтает, дура. Если я выжил, то учитель должен был выжить и подавно, ведь он необыкновенный. Он самый сильный человек на свете, его невозможно убить. Нет-нет, все это какая-то ошибка. Я шел по коридорам, за мной трусила перепуганная медсестра. Она гласила на всю больницу, видимо, требовала, чтобы я вернулся, но я не слышал ее, да и не слушал. Навстречу попадались палаты, из них с любопытством выглядывали больные, привлеченные криками. Лица их были нечеткие, размытые, на всех лежала печать какой-то обреченности. Никто не пытался меня задержать, да никто и не смог бы. Реанимацию я узнал сразу. Но не потому, что на ней висела табличка. Рядом стояли ребята. Юра, Лёша, Стас. Наши ребята, мои братья по школе. Их было трое, все они смотрели в пол. Почему-то все трое были одеты в черное. Я подошел поближе и понял. Нет, одеты они все по-разному. Просто лица у всех троих были черные, черные и безнадежные. Когда я подошел, они подняли головы на миг и снова уставились в пол. «Это неправда!» — сказал я. Все молчали. «Это неправда!» — с угрозой повторил я. «Неправда, понятно. Вранье. Я не верю, не верю. Нет, не верю». Мне стало дурно, я закачался и едва не упал на пол, но меня подхватили и посадили на скамеечку рядом с реанимацией. Мимо прошла крашеная медсестра, злобно выплюнув. «Ненормальный!» Голова перестала кружиться. Я поднял глаза на ребят. Они на меня не смотрели. «Там что?» — спросил я. «Ну, что, молчите? Ему операцию сделали, да?» Юра покачал головой. Он что-то сказал, однако я не слышал его. Слова не доходили до сознания, словно говорили на иностранном языке. Но слышать было и не нужно. Я чувствовал, что знание появляется в моей голове само, словно из воздуха. Кто-то говорил со мной, отвечал на мои вопросы, даже на те, которые я не задавал. «Нет, учителю не делали операцию». С ним невозможно ничего сделать, травмы слишком тяжелые. Он просто лежит, он в тяжелейшей коме. Что говорит врач? Врач говорит, что травмы несовместимы с жизнью. Удивительно, говорит врач, что он вообще до сих пор жив. Ну да, сказал я. Врач не знает, почему он жив, но мы-то знаем, он жив и будет жить, что бы там ни говорил этот идиот. Конечно, про идиота это я зря, он же обыкновенный врач, который не знает, с кем имеет дело. Но мы-то знаем. Да, мы знаем. Я теперь думал вслух. «У него кома», — думал я. «Это ничего. Он на искусственном жизнеобеспечении. Надо поговорить с доктором. С другим, с хорошим. Надо готовить к операции». «Да какая там операция?» — уныло сказал Стас. «На нем живого места не осталось. Грузовик прямо в него въехал. От водительского сиденья одна дыра». «А как же тогда я? как я живой остался?» Голос мой сорвался на высокой ноте, я закашлялся, долго не мог отдышаться. «Так и остался», — сказал Юра, и в голосе его прозвучала неприязнь. «Он между тобой и грузовиком встал. В глазах у меня потемнело, выходит, это я во всем виноват. Если бы не я, он просто выпрыгнул бы из машины, он умеет двигаться удивительно быстро, выпрыгнул бы и остался бы жив. Но я рохля и тюфяк. Я не успел понять, что происходит, он знал, что меня раздавит. И потому встал между мной и смертью живым щитом». «Это кажется безумием. Как человек может встать на пути несущегося грузовика? Но он мог. Он был необыкновенным учителем. Необыкновенным было не только его мастерство, необыкновенным были его человеческие качества. Я пошел к доктору. Зав. Отделением был молод, вежлив, с модной эмилированной стрижкой, на руке золотой Rolex. Все лицо было острое. Подвижные острые глазки за стеклами очков, острый нос, острый подбородок, даже щеки казались острыми. Он словно протыкал пространство перед собой. «Операция», — сказал я. Я не спрашивал, я утверждал. Пока человек жив, можно попытаться его спасти. Доктор на миг выдвинул острые зрачки, изучил меня и ответил, что ни о какой операции не может быть речи. «Нечего оперировать», — сказал он. «Это просто тело. Хотите посмотреть?» Я глянул в лицо доктору и содрогнулся. Глаза его округлились, в них плескалась смерть. Тот факт, что мозг еще подает сигналы, не более чем казус. Назовите это чудом, чем угодно, но долго это не продлится. Надо смириться с неизбежным. «Нет», — сказал я, — «надо поддерживать в нем жизнь, он не может умереть». «Он умрет, как только мы отключим систему жизнеобеспечения». «Тогда не надо ее отключать». «Это очень дорогая аппаратура», — многозначительно сказал доктор. Тут я увидел, что глаза у него не только острые, но и очень внимательные, цепкие. «Неважно», — сказал я, — «мы все оплатим». Доктор заколебался, но врачебный долг, видимо, взял верх над стяжательством. «Должен предупредить, что спасти его невозможно». Я мотнул головой. Я не желал ничего слушать. Доктор поглядел на меня пристально, пожал плечами. «Дело ваше», — сказал он. Потом приблизил лицо, снял очки, уколол меня зрачками и спросил вкрадчиво: «Одного я не понимаю. Какой смысл?»